Глава 19. Другой фронт. Это случилось 8 октября. Марлен только что вернулся с задания, основательно продрог и потому грелся у гудевшей буржуйки, от которой несло теплом и запахом смолы. Немец остервенело рвался к Москве, и лишь один Исаев, не считая Краюхина, знал точно, что парад на Красной площади вермахту не обломится. Тут в землянку просунулся лейтенантик с красными от холода ушами. Придерживая фуражку, он пригнулся под низко нависавшей притолокой, огляделся и сказал: «Мне нужен младший сержант Исаев». «Это я», — поднялся Марлен. «Вас вызывает генерал-майор Панфилов». «Бегу». Когда Исаев выскочил из землянки, всякие мысли вертелись у него в голове. Но все вокруг надежды. Наконец-то. А вдруг? Вокруг все были заняты. Укрепрайон предоставил неплохие условия, чтобы разместить кочевавших военных. Но работы не были закончены. Многое приходилось доделывать, доукреплять, достраивать. Красной армии очень и очень не хватало времени. Время — вот что было основным дефицитом. Не было обученных кадров, войска не поставлены на новая техника, промышленность не набрала нового темпа. Все упиралось в нехватку времени, в жесточайший цейтнот. Если бы, как и надеялся Сталин, немцы обождали с войной до весны 42-го, случился бы совсем иной расклад, а так... Модернизация и перевооружение только-только начались, и на тебе! К сожалению, о состоянии РККА немцы как раз знали, поэтому и поспешили напасть, пока Красная Армия не обновилась как следует, не пересела на новые танки и самолеты. Обернувшись в сторону передовой, Исаев покусал губу. «Полчища! Именно что полчища! Тевтонская орда! Прет и прет! Ломит и ломит! Против лома нет приема! Ошибаетесь, истинные арийцы!» Марлен кивнул часовому у дверей генеральской землянки и вошел, низко поклонившись дверному косяку. Маленькое окошко пропускало вовнутрь немного света, но видно было неплохо. Панфилов восседал за столом и улыбался, а вокруг бегал пожилой мужчина в кителе инженер-контр-адмирала, махал руками и выкрикивал: «Это же прорыв! Революция в науке и технике! Это подъем! Да к нам со всего мира выстроится в очередь. Клянчить будут, чтобы мы им продали наши машины, наши приборы». Улыбаясь, надеялся не зря, Марлен отдал честь. «Младший сержант Исаев прибыл по вашему приказанию». Инженер-контр-адмирал круто развернулся. «Это вы делали записи в этой тетради?» Он потряс той самой премудрой тетрадкой, над которой изрядно потрудились Марлен с Михой. «Мы, Аксель Иванович», — улыбнулся Исаев, — «я и мой друг Миша Краюхин». «Ах, простите», — смутился инженер, — «я даже не представился. Аксель Иванович Берг. А откуда вы меня знаете?» «Вас, Аксель Иванович, можно по праву назвать одним из выдающихся советских радиоинженеров. Я тоже, скажем так, причастен к радиотехнике. Мы с Мишей долго беседовали с тем немцем. Многое в тетрадку просто не вошло. Но память у меня хорошая». «Записывал как раз Краюхин, у него разборчивый почерк». «Простите, как вас звать?» «Марлен». «Этого достаточно». «Вы хоть понимаете, Марлен, что скрыто в этой тетради?» Исаев снова улыбнулся. «Ну, если продолжать ваше сравнение на букву «П», то это действительно прорыв, прогресс, победа». «Именно, именно». «Самое главное в этих записях, на мой взгляд, это полупроводниковые приборы. Помните, как наш Лосев изобрел крестодин? По-моему, он тогда первый отказался от ламп в пользу кристаллов. А тут транзистор. К нему подбираются американцы, но их прибор пока что никуда не годится, хотя они уже и дошли до ПН-перехода. А вот мы можем преуспеть и обогнать всех». «Вы сказали ПН?» «Ах да, это сокращенно от позитив и негатив, положительного направления проводимости и отрицательного. А транзистор?» «Это из двух слов сложилось. Трансфер, то есть передача, и варистор управления сопротивлением. Электронные схемы на транзисторах не только прочны, в отличие от ламповых, не только экономичны, работая в напряжении карманного фонарика. Главное, их можно делать сколь угодно миниатюрными, вплоть до размеров песчинки. Хотя, конечно, такие схемы нужно собирать лишь под микроскопом. Берг смотрел на него зачарованно. «У меня такое впечатление, Марлен», — проговорил он, — «что вы уже собирали эти самые электронные схемы». «Немножко», — мягко сказал Исаев. «И знаете, я очень рад, что эта тетрадка попала именно к вам. Вам можно доверять, Аксель Иванович», — Берг хмыкнул. «С тетрадью вашей я ознакомился еще 2 недели назад. Затем мы ставили опыты. Скажу сразу, что их результаты были таковы, что лаборантка Лидочка пищала от восторга. Тогда же я все работы засекретил, а вашу тетрадь мы перепечатали в нескольких экземплярах. Тащить такое на передовую было опасно и безрассудно, но...» Быстро схватив тетрадь, он пролистал ее. «Вот, вы тут пишете, что детекторы для модулирования сверхвысоких частот в радиообнаружении, изготовленные из поликристаллического кремния, работают нестабильно из-за недостаточной очистки от примесей». «Да», — кивнул Марлен, — «плавить кремний надо в гелиевой атмосфере, тогда частота составит почти 100%. Но свойства кремния, если говорить о его применении в транзисторах, зависит как раз от примесей. Более легкие элементы, боры, алюминий, должны сосредотачиваться в верхнем слое расплава, а более тяжелый фосфор — в центре тигля. Тогда мы получаем кремний 2 типов проводимости». «Замечательно», — протянул инженер контр-адмирал и вздохнул. «Вот только этого нет в вашей тетради, дорогой Марлен. Извините, конечно, что я так коварно вас подловил. Просто я имею давний опыт профессора и могу точно вычислить глубину познаний студента. Обычно мои ученики скрывают свое незнание, а вот вы наоборот». «Ну, есть маленько», — вздохнул Исаев. Прокол нисколько его не взволновал. Марлену вообще было противно врать и притворяться, но выдать свое происхождение он не был готов. Однако Бергу и в самом деле можно было доверять. «А ваш товарищ? Миша? О, он знает все куда лучше моего». Аксель Иванович поднялся с лавки и торжественно провозгласил. «Я уполномочен отозвать вас с фронта, товарищ Исаев. Вас и вашего товарища. Вы нужны науке. Вы нужны нашей стране в Москве, а не в окопах. И уж вы мне поверьте, через наши лаборатории тоже проходит линия передовой». «Да я верю», — растерялся Марлен. «Но я не думал, что мне самому... Зачем? Мы же все прописали, а под вашим руководством... Не спорьте с контр-адмиралом. Вы отозваны. Вас, так сказать, перебрасывают на другой участок фронта». Наблюдая за Марленом, Панфилов поднялся и положил руку на плечо Исаеву. «Считайте это приказом, товарищ младший сержант», — мягко сказал он. «Исполнять». «Есть», — козырнул Марлен. Прощаться со своими было тягостно. Исаев чувствовал какую-то вину. Он-то отбывает, они же остаются, а немец лютует. И ему уже ничем не помочь, не прикрыть. Весь взвод собрался на проводы, а ночью им предстоял очередной рейд за языком. «Ты глупости-то выброси из головы, Марлен», — строго сказал Абанин. «Стреляешь ты метко, это верно, но если вы там с Мишкой понаделаете всяких штукенций, они прикроют целую армию, понял?» «Ага», — вздохнул Исаев, — «вот об этом и думай». Красноармейцы потискали его, не жалея сил, похлопали по спине так, что там наверняка синяки будут. «Ну, все, давайте». Исаев с Краюхиным в новеньких шинелях подхватили Сидора и побежали к машине, из кузова помахали своим изображавшим ветряные мельницы. Смеркалось, и грузовик по темноте доставил всех к железной дороге, где пыхтел паровоз. К нему цепляли вагоны с ранеными. темноте было больше шансов доехать до Москвы. Днем немецкие самолеты атаковали все, что двигалось. Втроем отозванные с Бергом заняли отдельное купе, где было тепло. Долго поезд не стоял. Вот лязгнули сцепки, и вагон тронулся, заскрипел, покатился, мерно отсчитывая стыки. Марлен поглядел в окно. Вот и погрузочная платформа, укрытая маск-сетью, ушла назад. Впереди Москва. Исаев вздохнул. Он был спокоен насчет их прогрессорской деятельности. Марлен и в самом деле многое помнил, а у Мишки к тому же есть опыт и работы, справится. Тем более, что под руководством самого Берга можно развернуться. Тревоги, впрочем, тоже были. Это в армии просто, есть у тебя красноармейская книжка, и ладно. Вот ему на днях выдали такую, нового образца, с фотографией. Не придерешься, документ. А в Москве начнет какой-нибудь особист копать, и что вычислит? Откуда вы, ребятки-зверятки, а? Кто ваши родители? Где учились? Отвечать. А ответить-то и нечего. И что тогда будет? Марлен улыбнулся, вспомнив смешной стих с философическим уклоном в стиле Кличко. «Что будет, то и будет. Ведь что-нибудь да будет. Ведь никогда же не было, чтобы не было никак».